столько пережившего украинского городка, который с подлинно поэтическим талантом сумел передать автор в первой части своей трилогии. Вот почему на торжественном заседании общественных организаций старинного, некогда пограничного города, посвященном 50-летию советской власти, Беляеву было присвоено звание почетного гражданина Каменец-Подольска. В тонко написанном колорите места и времени, в ощутимых до зримости конкретных приметах неповторимой эпохи послереволюционной борьбы народа, художественная сила Беляевской книги, написанной о времени и о себе, с победительной достоверностью лично пережитого. И если мы, люди того же поколения, что и герои Беляева, не просто видим, но ощущаем в них самих себя, то для нынешней молодежи, мне кажется, их значение вырастает еще больше. Поколение, вступающее в жизнь после 24-го съезда нашей партии, с особенным интересом вглядывается в историческую даль, в те времена, когда рядом со старой Ленинской гвардией в боевой строй революции вставали молодые борцы корчагинской смены. Со всей их великолепной и беззаветной преданностью народа, чистотой и цельностью натуры подлинных революционеров. В вечном вопросе молодежи «Делать жизнь с кого?» книга Владимира Беляева еще не раз придет на помощь многим юношам и девушкам. Книга «Друг и ненавязчивый учитель». Она откроет им красоту и счастье, подвига во имя дела народного, заставит их душой ощутить и радостное упоение справедливой борьбы, и гордое достоинство труда в рабочем строю товарищей. Она научит их дружбе и любви, честности и прямодушию, стойкости и упорству, лучшим качествам человека и гражданина, так необходимым людям, стоящим на пороге светлого будущего человечества, коммунизма. Смирнов. Книга первая. Старая крепость. Учитель истории. Гимназистами мы стали совсем недавно. Раньше все наши хлопцы учились в городском высшеначальном училище. Желтые его стены и зеленый забор хорошо видны за речью. Если на училищном дворе звонили, мы слышали звонок у себя на заречье. Схватишь книжки, пенал с карандашами и айда бежать, чтобы вовремя поспеть на уроки. И поспевали. Мчишься по крутому переулку, пролетаешь деревянный мост, потом вверх по скалистой тропинке, на старый бульвар, и вот уже перед тобой училищные ворота. Только-только успеешь бежать в класс и сесть за парту, входит учитель с журналом. Класс у нас был небольшой, но очень светлый, проходы между партами узкие, а потолки невысокие. Три окна в нашем классе выходили к старой крепости и два на заречье. Надоест слушать учителя, можно в окна глядеть. Взглянул направо, возвышается над скалами старая крепость со всеми ее девятью башнями. А налево посмотришь, там наше родное заречье. Из окон училища можно разглядеть каждую его улочку, каждый дом. Вот в старой усадьбе мать Петьки вышла белье вешать. Видно, как ветер пузырями надувает большие рубахи Петькиного отца, сапожника Маримухи. А вот из крутого переулка выехал ловить собак отец моего приятеля Юзика, кривоногий Стародонский. Видно, как подпрыгивает на камнях его черный продолговатый фургон. Собачья тюрьма. Стародонский поворачивает свою тощую клячу вправо и едет мимо моего дома. Из нашей кухонной трубы вьется синий дымок. Это значит, тетка Марья Афанасьевна уже растопила плиту. Интересно, что сегодня будет на обед? Молодая картошка с кислым молоком, мамалыга с узваром или сваренная в початках кукуруза? Вот если бы жареные вареники, мечтаю я. Жареные вареники с потрохами я люблю больше всего. Разве можно сравнить с ними молодую картошку или гречневую кашу с молоком? Никогда. Замечтался я как-то на уроке, глядя